Перечень форм Танзена. Кабан. Самая первая форма. Добавлена в 1466 году на третьем курсе школярства. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Выбрана относительно случайно. Танзену было безразлично, с чего начинать. Конь. Первоклассный верховой рысак лучших кровей. Добавлен в 1468 году, на пятом курсе школярства. Матрица снята на ферме соседей. Заяц-русак. Добавлен в 1469 году, на первом курсе бакалавриата. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Крыса. Серая крыса – очень крупный экземпляр. Добавлен в 1470 году, на втором курсе бакалавриата. Матрица снята на практическом занятии с мелкими животными. Мышь. Добавлена в 1470 году, на втором курсе бакалавриата. Матрица снята на практическом занятии с мелкими животными в тот же день, что и форма номер 4. Орел. Добавлено в 1471 году, на третьем курсе бакалавриата. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля, когда Танзен решает озаботиться летучей формой. Гоблин зеленый. Добавлен в 1473 году, на первом году полевой практики. Матрица снята с куратора Танзена мэтра Амбы, агента-кустодиана, лидера оперативной тройки. Тот, в свою очередь, снимает матрицу с Танзена. Лепрекон добавлен в 1474 году. На втором году полевой практики. Матрица снята с арестованного мэтром Амбой Магиоза. Арахнит глубоководный. Добавлен в 1475 году. На третьем году полевой практики. Матрица снята с арестованного мэтром Амбой Магиоза. 25-летний Танзен. Добавлен в 1477 году. Матрица снята с самого Танзена, которому на тот момент было 25 лет. Он решает озаботиться тем, чтобы всегда иметь возможность оставаться молодым. Кот. Добавлен в 1477 году. Матрица снята с мэтра Мурлыки, домашнего кота Танзена. Осел. Добавлен в 1477 году. Матрица снята на ферме соседей. Волк. Добавлен в 1477 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Крот. Добавлен в 1477 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Фелин кистеухий. Добавлен в 1477 году. Матрица снята с бывшего однокашника Танзена мэтра Суакро. Тот, в свою очередь, снимает матрицу с Танзена. Дикобраз. Добавлен в 1478 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Кобрин. Добавлен в 1478 году. Матрица снята с бывшего однокашника Танзена мэтра Зингара. Тот, в свою очередь, снимает матрицу с Танзена. Касатка. Добавлено в 1478 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в морском отделе. Рыба-меч. Добавлено в 1478 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в морском отделе. Восьмилетний мальчик. Добавлен в 1478 году. Матрица снята с соседского мальчика, который поспорил с Танзеном, что тот не сумеет в него превратиться, Танзен выиграл 3 лемаса. Ямсток добавлен в 1479 году. Матрица снята с туземного гида, когда Танзен путешествовал в Белему и Акрил. Акрий Леонин добавлен в 1479 году. Матрица снята с хозяина мясной харчевни, когда Танзен путешествовал в Белему и Акрил. Тролль равнинный добавлен в 1479 году. Матрица снята с тролля, который поспорил, что Танзен не сумеет его перепить. Танзен выиграл новую форму. Бык добавлен в 1480 году. Матрица снята на ферме соседей. Тигр добавлен в 1480 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Морж добавлен в 1480 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в морском отделе. Собака-ищейка добавлена в 1480 году. Матрица снята с первоклассной ищейки. Танзен получает должность агента-кустодиана, становится членом разыскной тройки и по просьбе своего лидера добавляет в копилку подобную форму. Медведь добавлен в 1480 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Джейран добавлен в 1480 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Красивая молодая девушка добавлена в 1481 году. Матрица снята с матрес Эшаники, коллеги-метаморфа, с которой Танзен жил вместе около 3 лет. По обоюдному согласию они сняли матрицы друг с друга, после чего иногда увлекательно разнообразили семейную жизнь. Старик 72 лет, Жотак Паганотти, добавлен в 1481 году. Матрица снята с мэтра Паганотти, книжника и естествоиспытателя, дальнего родственника Танзена по материнской линии. Младенец добавлен в 1481 году. Матрица снята с ребенка подруги матрес Эшаники, когда та подбивает Танзена сыграть с той шутку. Крокодил добавлен в 1482 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в процессе обучения практиканта. Гадюка добавлена в 1482 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Танзен выбирает самую молодую и ядовитую особь. Вы верно. Добавлена в 1482 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля, когда Танзен решает озаботиться летучей формой, способной поднять человека. Шпароль добавлен в 1483 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Таракан добавлен в 1484 году. Матрица снята со случайного насекомого, когда Танзен решает пополнить коллекцию малыми формами. Пчела добавлена в 1484 году. Матрица снята со случайного насекомого, когда Танзен решает пополнить коллекцию малыми формами. Муха добавлена в 1484 году. Матрица снята со случайного насекомого, когда Танзен решает пополнить коллекцию малыми формами. Гном горный добавлен в 1485 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Гаошай добавлен в 1485 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Невидимая собака добавлена в 1486 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в процессе обучения практиканта. Огр обыкновенный. Добавлен в 1487 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Великан Людогор. Добавлен в 1487 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Гарпия. Добавлена в 1488 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Цанцер. Добавлен в 1489 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Эльф Светлый. Добавлен в 1490 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Полуогр. Добавлен в 1490 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Меч. Добавлен в 1491 году. Матрица снята с клинка, доставшегося Танзену от деда и много лет висевшего на стене поместья. Танзен впервые пробует снять форму с неодушевленного объекта. 40-летний Танзен. Добавлен в 1492 году. Матрица снята с самого Танзена, которому на тот момент было 40 лет. Будучи уже опытным агентом Кустодиана, он решает запечатлеть в копилке образов более старшую и солидную форму себя, нежели номер 10. Гремлин. Добавлен в 1492 году. Матрица снята с гремлина-кондуктора во время рабочей командировки в Апарарию. Горная горилла. Добавлена в 1493 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Гусь. Домашний серый гусь. Добавлен в 1494 году. Матрица снята на ферме соседей. Танзен пишет магистерскую диссертацию и обрисовывает впечатление при добавлении новых форм. Ибис. Добавлен в 1494 году. Матрица снята на ферме соседей в тот же день, что и номер 53. Черепаха. Добавлена в 1494 году. Матрица снята с домашней черепахи, которую Танзен держал в то время. Скарабей. Добавлен в 1494 году. Матрица снята с жука, найденного во дворе. Губка. Добавлена в 1494 году. Матрица снята в ванне, когда Танзену вдруг приходит желание поработать с неодушевленным объектом. Статуя Элегиаста. Добавлена в 1494 году. Матрица снята в крупнейшем храме Мистерии, со статуей божества, освященной понтификом. Веревка. Добавлена в 1494 году. Матрица снята с бельевой веревки, на которой сушились панталоны Танзена. Стул. Добавлен в 1494 году. Матрица снята со стула, на котором Танзен сидел во время работы над диссертацией. Стакан. Добавлен в 1494 году. Матрица снята со стакана, из которого Танзен пил виски. Метла. Добавлена в 1494 году. Матрица снята с метлы, забытой в кабинете служанкой. Бабочка. Добавлена в 1495 году. Одновременно с номер 64. Матрица снята с бабочки Махаона, запутавшейся в паутине. Паук. Добавлена в 1495 году. Одновременно с номером 63. Матрица снята с паука, сидящего в паутине. Слизняк. Добавлен в 1496 году. Матрица снята с увиденного на дороге слизняка. Хаминдарк. Добавлен в 1497 году. Матрица снята с преподавателя клеверного ансамбля мэтра Грабаша. Кобальт. Добавлен в 1497 году. матрица снята с напарника по оперативной тройке мэтра Кертора. Шпароль добавлен в 1498 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Гяяду добавлен в 1498 году. Матрица снята с напарника по оперативной тройке мэтра-мэтрес Уз-Эл. Железный голем добавлен в 1499 году. Матрица снята с боевого голема, когда Танзен проводит расследование, связанное с субтермагией. Колесный конструкт добавлен в 1499 году. Матрица снята с конструкта курьера, когда Танзен проводит расследование, связанное с субтермагией. Медуза добавлена в 1500 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в морском отделе. Морская звезда добавлена в 1500 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в морском отделе. Дуб добавлен в 1501 году. Матрица снята с дерева, растущего в саду. Белый гриб добавлен в 1502 году. Матрица снята во время отпуска в лесу. Осьминог добавлен в 1503 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в морском отделе. Удав добавлен в 1503 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля. Сырный элементаль добавлен в 1505 году. Матрица снята с редкого элементаля, созданного в качестве эксперимента хорошей подругой Танзена мэтрес Мариарель. Сметанный элементаль добавлен в 1505 году. Матрица снята с элементаля, в которого превратился сырный элементаль номер 78 в результате следующей стадии эксперимента, проводимого мэтрес Мариарель. Прыжк атакующий добавлен в 1506 году. Матрица снята в джунглях, Шахалии в процессе обучения практиканта. Кариланг гигантский добавлен в 1506 году. Матрица снята с арестованного Магиоза. Мамонт добавлен в 1507 году. Матрица снята в ледниках Нивландии во время рабочей командировки. Сфинкс добавлен в 1507 году. Матрица снята в Азирии с гигантского сфинкса. Тысяча ног добавлен в 1508 году. Матрица снята в пустыне Нбой-Леха во время рабочей командировки. Кракен добавлен в 1508 году. Матрица снята на морском дне в водах Болкарии во время рабочей командировки. Великая слизь добавлена в 1508 году. Матрица снята в дикой пустоши во время рабочей командировки. Карта Шехен добавлен в 1509 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в демоническом отделе. Мозгоед добавлен в 1509 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в демоническом отделе. Пигмей добавлен в 1510 году. Матрица снята с пигмея, встреченного Танзеном во время одного из расследований. Храпоид добавлен в 1511 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в демоническом отделе. Черепокожий добавлен в 1511 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в демоническом отделе. Скелет добавлен в 1512 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в отделе нежити. Драуг добавлен в 1512 году. Матрица снята в матричном зверинце клеверного ансамбля в отделе нежити. Водный поток. Добавлен в 1513 году. Матрица снята с участка реки, когда Танзен начинает осваивать стихийные неодушевленные формы. Воздушный сгусток. Добавлен в 1513 году. Матрица снята с воздушной массы во время сильного урагана. Молния. Добавлена в 1514 году. Матрица снята в Естественном музее Валестры с молнии, запечатленной в поле остановленного времени. Огненный столб. Добавлен в 1514 году. Матрица снята в Естественном музее Валестры с огненного столба, запечатленного в поле остановленного времени. Ледниковая блоха. Добавлена в 1515 году. Матрица снята в Синих горах Джарии в процессе обучения практиканта. Шишечник. Добавлен в 1517 году. Матрица снята с шишечника на синдикате Великой Верфи в процессе обучения практиканта.